Моим мнением никто не интересовался, поэтому я скрыл, что посмотрел «Нефть и Мекку», когда был у Лили Роуэн. «Программа шла целый час», — сказал террорист. Частично она была посвящена добыче нефти в арабских странах, но кроме этого в ней содержались и определенные комментарии. Напрямик там сказано не было, что существование и процветание Израиля куда важнее для цивилизации и демократии, чем арабская нефть, но намеков было предостаточно. Вся программа была произраильской и антиарабской. Это было в среду. А в ближайшее воскресенье мы отправили в КВС письмо с требованием публичного извинения за клевету и ложь. В следующее воскресенье Армат заявил, что ответа на письмо мы не получили, но зато ему удалось выяснить, что ответственным за выпуск программы был вице-президент КВС по имени Эймори Браунинг. Это было в воскресенье 18 мая. Мы решили, что следует воспользоваться этим случаем, чтобы объявить войну антиарабской пропаганде в этой стране. Он посмотрел на меня, потом снова перевел взгляд на Вульфа. Должен объяснить, что я сам стал членом этой группы всего год назад, даже меньше, и еще не пользуюсь их доверием. Армат Кармат до сих пор не принял насчет меня окончательного решения. Вот почему я и сказал, что не вполне уверен, есть ли у меня именно те сведения, которые вас интересуют. Я знаю, что у них было 3 бомбы. Я их видел собственными глазами. В апреле. А в то воскресенье, 18 мая, один из них предложил заложить бомбу в контору КВС, желательно в кабинет самого Эймори Браунинга. Завязалось обсуждение, которое прервал Армат Кармат, как мне показалось, из-за меня. Как я говорил, он мне еще не доверял. В следующее воскресенье, 25 мая, один из них сказал о том, что в кабинете Эймори Браунинга взорвалась бомба, в результате чего погиб другой вице-президент, Питер Одел. Но Армат Кармат сказал, что мы это обсуждать не будем. С тех пор мы встречались еще 4 раза, но про бомбу никто не вспоминал. Назир Ибн Бекр закинул голову назад, пару раз вздохнул, потом снова обвел глазами меня и Вульфа. «Вот», — сказал он, — «я вам все рассказал. Сегодня утром я прочитал ваше объявление. 65 тысяч долларов — это большие деньги. Я был с вами предельно откровенен. Это все, что я знаю. В объявлении не сказано, что я должен предъявить доказательства». Террорист снова полез в карман пиджака, достал прежний коричневый конверт и вынул из него еще что-то. «В моем положении, — сказал он, — нужно быть готовым ко всему. Вот кусок долларовой бумажки, которую я разорвал на 2 части. Если вы узнаете, что я вам рассказал именно то, ради чего вы дали это объявление, а я не приду за деньгами, то это может быть из-за того, что меня уже нет в живых. В этом случае за деньгами придет кто-то другой, который и предъявит 2,5 доллара. Вас это устроит?» Он положил обрывок купюры на стол Вульфа. Я встал, повертел бумажку в руке, потом вручил Вульфу. Вульф склонил голову и посмотрел на террориста. «Думаю», — произнес он, — «вы говорите по-арабски?» «Конечно». «И на ваших воскресных встречах вы тоже разговариваете на арабском?» «Конечно». «Очень удачно. Для вас». Ваша попытка говорить на английском так, как должен был бы говорить цивилизованный палестинец, несостоятельна. Не следовало вам даже пытаться. Как вас зовут на самом деле?» Гость не моргнул и глазом. «Вам это ничего не даст», — сказал он.